Огромнейшая территория, называемая Русью, была населена разными племенами славяно-русов, которые говорили практически на одном языке. И как я говорил несколько лет назад, над этим смеялись некоторые товарищи, о том, что если бы где-то с западной части Руси кто-то приехал в восточную часть Руси, его бы там очень хорошо понимали. Вот в те времена, до X века. Потом начались серьезные разделения на удельные княжества со своими языками. Ведический поэт Слава Мысл написал поэму «Песнь о побиении иудейской Хазарии Святославом Харобры». В частности, он утверждает, что такие выдающиеся греки, как Пифагор, Гераклит, Демокрит, Геродот и другие, имели славянское происхождение. И об этом мы поговорим ближе к концу. Вот сейчас главное нам запомнить все, о чем здесь я говорил. Это нам все пригодится. Славомысл написал о греках. «Велик тот перечень имен греческих, славян скрывающий, в нем, между прочими, также одно время проживающий на Самусе Аристар и сорокузец Архимед, сворожие читавшие скрижали и тело сворожих, познавшие движение». Сворожичие – это и земли, и луны, и солнце, и кометы. В общем, все, что наверху там находится. Это все сворожичие. Вот познание движения сворожичих. Здесь еще упоминается о том, что скифы и варвары – это тоже относится к славяно-русам. Древние греки этих достойнейших и мудрейших славян в эллинов богоравных возвели и в изваяниях каменных их лики воссоздали, не смущаясь, что обличием богоравные скифы и варвары. В повести временных лет перечислены некоторые славянские племена, например, поляне, северяне, древляне, радимичи, вятичи, кривичи, славены, волыняне, белые хорваты, уличи и тиверцы. Однако, если мы посмотрим чуток дальше, то мы и увидим, что существует еще множество этих самых родов и племен. Вот здесь представлено больше 105. Но это не весь перечень. Здесь и южные, и северные, и западные, и восточные славяне. А теперь представьте, какие территории занимали все славяне в те далекие времена. И как наши враги сумели нас разделить на маленькие удельные княжества, подменить нам многие наши культурные основы для того, чтобы превратить нас в существ, не ведающих, кто мы, для чего мы, как нас зовут. Славяне славят родных богов, таких как Рот, Лада, Сварог, Макош, Дождьбог, Чур, Хорс, Жива, Лель, Стребог, Чернобог, Купала, Ярила, Берегиня, Коляда, Марена, Велес, Перун, Белобог и так далее. Это еще не все имена. Это еще не все названия. Это только то, что где-то там в официальных версиях написано. Это то, что упоминается в каких-то писаниях, в том числе и писаниях монахов. И вера славян – это не религия, поскольку нет у славян посредников между богами и наследниками богов. Ибо существует заповедь – боги – суть отцы наши, а мы их – дети. Ну и теперь к вопросу. Иван Грозный впервые приказал первопечатнику Ивану Федорову вместо «славяне» или «словены» печатать «славяне». Для справки. Это тоже нам пригодится. Иван Грозный, латинское название – Иоанн Север, родился 25 августа 1530 года новой эры, был великим князем московским с 1533 по 1547 год и первым московским правителем провозгласил себя царем всея Руси с 1547 по 1584 год. То есть видим 16 век. А какие есть упоминания о славянах в разных летописях? Вот Ольга Роттердам прислала мне по моей просьбе свои изыскания и некие скрины из тех летописей, на которые мы можем ссылаться. Итак, Катендайская хроника, 1430 год. В ней написано о том, как происходили сражения между жителями Альбиона с теми, кто туда пришли, великаны, большие и так далее. Как Брут сражался и все-таки удалось ему выгнать сначала в землю саксов, тогда они сасами назывались. Ну и потом, куда они направились, и где они что сделали, и построили они там Славенбург. Славен, не Словен, не Слювен, не Склавен, а Славенбург. И рядом со Славенбургом стоял очень большой лес, который позже получил название «Дикий лес без милости». То есть туда, без милости, не надо было соваться чужим народом. Запомни, Славенбург здесь находится. Теперь вопрос, а когда же это все происходило? Летопись-то 1430 года. Ну, то есть уже как бы так до Ивана Грозного, да? А происходило это, если мы берем еще и Гаутскую хронику 1440-1470, там тоже указывается, что было это все в 1135 VCHR, то есть сокращенно от Вор Христус, до Рождества Христова. То есть это все происходило еще до новой эры в 1135 примерно году. И вот тут указывается, что Брут, изгнавший славян с Альбиона, умер в 1135 году, до новой эры. И вот тут говорится о том, что славянами они себя называли. Славянами. И построили они Славенбург. Не словены, не скловены, не склувены, не хренило и так далее. Идем дальше. Вот перепечаточка и перевод. То же самое подтверждение и то же самое славяне, Славенбург. Благодарность Ольге Роттердам за это содействие. Ну и теперь ответ. Вводил ли Иван Грозный термин славяне? Нет, однозначно нет. Слово славяне встречается в древних летописях 1430 года. Это уже до его рождения за 100 лет. Ну и сами летописи указывают на существование народа, называемого себя славянами, именно славянами, задолго до новой эры. Это примерно за 2665 лет до появления Ивана IV. Разобрались с этим вопросом. То есть слово «славяне» присутствовало. Идем дальше. Славяне – рабы, а слово «славы» – раб. Для начала посмотрим, какие теории и версии на тему славянства существуют. И через это увлекательное путешествие мысли найдем верный ответ. А версий нам подбросили много, одна другой краше, на любой вкус и цвет. Теория первая, я ее называю «из психушки». По одной из интересных очень ученых теорий, энтоним «славяне» происходит со слова «слово» или «слава», восходящих к одному и тому же индоевропейскому корню «клеу», что означает молва, известность, молитва, разговор, речь, слава, слышать. А вы слышите слово славяне, корень клео? Я нет. А вот некоторые слышат. Слышат и в это верят. Клео и славяне. Ну, интересно. Теория вторая. Клу. Ну, это из соседней, видимо, палаты. От древнегреческого или от латинского клю. Клу. Что означает «омываю», «прибой», «очищаю», «канализационный сток», «канализационный сток», как звучит-то. Этой версии отдают предпочтение некоторые лингвисты, например, Макс Юлиус Фридрих Фасмер, который родился в 1886 году и умер в 1962. Русский немецкий лингвист, который вот занимался нами, славянами. Ну да, славяне как бы названы греками, латинянами, поскольку слово «славяне» содержит в себе корень «клу». Ну вот прям «клу» вот там вот слышится вот прям вот на раз. Ну и давайте вот научное подтверждение этой самой теории «клу», так и назовем. Этак вот жили они жили, сидели в лесу и не знали, как себя называть. А тут вдруг, опа, греки с латинянами объявились. Вытащили их из канализации, отмыли и говорят так чисто по-гречески: «О, блин, дивись, Макс Юлиус, так це же слов'яни». И Макс Юлиус, качая головой, на чисто греческом отвечал: «Я, зергут, Иван Пополос, это славяне, потому что клуяне». Ну вот такая у нас научно подтвержденная версия получается. Теория третья. Лаос. Некоторые ученые считают, что название «славяне» происходит от индоевропейского слова «слаос» – «с» – «лаос», означающий «народ», или опять же с греческим словом «лаос» – «люди». Ну что скажешь, молодцы греки, опять в Греции все есть. Без греков ни сесть, ни встать. Еще одна теория, уже смысловая. Слово «вене» – люди, говорящие понятными нам словами. То есть по-нашему, наш язык, наши язычи, языцы. А вот немцы – не мы, не мы, не наши, не мой язык, чужой, непонятный. Немец, не владеющий нашим словом, иностранец, не говорящий, как мы. Это вполне реальная версия, что на самом деле не мой, не мой, но не мой это человек. Из другого рода, из другого племени, говорящий на непонятном мне языке, потому и не мой. Вот отсюда появились немые в понятии, что они просто не умеют говорить, мы их не понимаем, которые какие-то звуки произносят, а они для нас неясные. Но изначально это был не мой род, чужой род. И немцам называют всех, абсолютно всех, кто не может говорить на моем языке, и кто является представителем чужих родов. Но ведь если германец или китаец говорят на нашем языке, они что, будут словене? Они же все-таки владеют нашим языком и понятно выражаются. Так что в этой смысловой теории, конечно же, есть доля правды, очень большая доля правды насчет немцев. Но будут ли те, кто по сути являются словенами, то есть говорят на понятном нам языке, являться нашими родовичами и придерживаться нашей культуры и наших взглядов, вот это не факт. Ибо сюда, если мы отталкиваемся только от слова, как говорящих на понятном нам языке, то в этом случае мы должны сюда будем писать всех, в том числе и тех, которые наши враги, но говорят на нашем языке. Каких-то там переводчиков, либо выучивших нас язык, паразитов. Официально признанное название «славяне» появилось в письменных источниках в середине первого тысячелетия новой эры, ужившего в V веке историка Прокопия Кесарийского в византийском военном трактате «Стратегикон» императора Маврикия. В трудах скифского автора готского происхождения Иордана Иорданиса его так еще называли, который писал в работе о происхождении и деянии гетов, что славяне проживают от города такого-то до города вот такого-то. То есть уже к V веку об этом писали. Но они писали, исходя не только из того, что видели сами здесь сейчас, но и о том, что слышали, либо прочли. Значит, это можно отнести еще к более древнему проявлению и пониманию, нежели чем к V веку новой эры. В научных справочниках указано, славяне заселяли огромную территорию от верховьев Волги до Дона, до берегов Одера и Дуная. Вот так вот, в раз, к V веку, хоп, и появились ни с того ни с сего народы, которые заселяли огромную территорию. А до того, что славян не было, а до того, как вот они вот вообще что, из космоса прилетели, они не рождались? А сколько нужно было поколений для того, чтобы вот эти территории занять в большом количестве, больше, чем другие? Ну, наверное, ни одно, ни два и не десяток. Поэтому, если мы берем V век, ну, так мы должны в древности еще немножечко сдвинуться на несколько веков, когда уже славяне существовали, как единый народ, живущий на этих огромных территориях родными племенами, которые назывались по-разному, либо исходя из какого-то деяния, чем они занимались, либо из какой-то местности, река там протекала такая, ну и так далее, и тому подобное. Условия жизни, исходя из этого, культура какая-то, особенности культурных традиций, может быть, там занятия чем-то. Вот такие вот названия были. Ну и что еще подтверждает официальная наука? Прославянский, он же общеславянский язык – основа, Древнейший язык. Это не мои слова. Это написано научными сотрудниками. По мнению большинства ученых, прославянский язык возник в конце 3-го, начале 4-го тысячелетия до нашей эры, выделившись из состава индоевропейских языков. Понятно. Начало 4-го тысячелетия. 3-е тысячелетие. Прославянский язык является предком всех славянских языков и гипотетически восстанавливается на основе их сравнительно исторического изучения. То есть понятно, что ученые в те времена на машине времени не слетали. Понятно, что они не поговорили с населявшими разные места славянами и не услышали, как звучит этот прославянский язык. Но понятно, что отталкиваясь от научных трудов, от найденных письмен, от каких-то изделий, которые, наверное, где-то применялись в быту, то есть в культуре, какими-то памятниками, изваяниями и так далее, вот отталкиваясь от этого всего, они смогли сделать такой вывод. Раша, раса, руса, русь, рось, или. Вот теперь давайте начинать мозговой штурм, поэтому запаситесь терпением и усядьтесь поудобнее. Нам предстоит напрячь мозги. В современном обществе это бывает трудновато, но давайте все-таки как-то так напряжемся. Это была все присказка. Теперь начинается сказка. Как Русь стала Россией? Середина XVI века. Россия, то есть Руссия, стала названием Московского государства Ивана Грозного, который назывался, а теперь читаем, как он назывался, но это не по-древнеславянски здесь написано, а написано все-таки на языке, который до сих пор называется старославянским, хотя это не старославянский, это религиозный язык конкретного религиозного направления. Так написано. Царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси. Ок. Написано. Но читается, значит, Русь, Руси. Иногда это государство называют русским царством. В первой половине XVIII века название России с двумя «с» закрепил Петр I, приняв титул императора всероссийского. Вот обратите внимание. Если Иван Васильевич писал, что он владеет Русью, Русь, он был царь всея Руси, великий князь всея Руси, то Петр I, прорубив окно в Россию, не в Европу, а в Россию, притащил сюда не только гладковыбритых и заднеприводных, но и притащил сюда все те уклады бытия, которые были несвойственны нашим предкам. И подчиняясь грамматике, исковерканной грамматике латиницы, для того, чтобы правильно произносить слово «Русь» или «Рось», он стал писать «Россия» с двумя «С». То есть буква «О» была поставлена вместо «У», и два «С» были, две буквы «С» были вставлены. Вот такая вот интересная произошла трансформация. Существует расхожее мнение, что название «славяне» связано с латинским «славус», который означает «раб». И эта славянофобская версия фигурирует даже в официальной этимологии. Ведь английское «славы» – это невольник, раб. Давайте разберемся с этим утверждением и начнем с научных истоков, с древней самой Греции. Ну и, конечно же, прихватим латинян, которые якобы взяли греческое и запустили по миру. Славяне-рабы. В греческом «славянин», ну так-то интересно пишется, первое – это не буква «О», это буква «С» у них такая. «Склавинос». Араб-невольник. «Склавос». Здесь мы видим, что когда говорим про славян, то «ин» присутствует. А вот когда говорим про раба, там «склавос», «ин» отсутствует. Вообще есть разница звучания? «Склавинос» и «склавос». «Склавинос», «склавос». Причем ударения даже разные. «Склавос», «склавинос». В латыни встречаются совершенно разные по звукочанию варианты. «Склавинос», как и в греческом, и «сервус», ну, «сервер», «обслуживающий», «сервис», «обслуга». Хороший сервис, плохой сервис, автосервис. Есть уравненные между собой «славус», и так, и раб, и славянин славус, ну и близкие, славус и склавус. То есть и так, крути как хочешь. А произошло это, ребят, вот почему. Греческий алфавит состоит из 24 буквок. Это совсем немного. Это, на мой взгляд, искусственный язычок, который был придуман для того, чтобы что-то там запутать и что-то оправдать. Ну вот как пишется склавинус, вот здесь вот в левой колоночке видно, и как пишется склавус. Ну и сам греческий язык представлен, якобы греческий. А вот теперь интересные переводы, которые дает нам Яндекс, если мы пишем, как в Греции написано, склавинус и склавус. Ну, я вот, естественно, в Яндекс запустил склавинус и склавус и получил интересные такие результаты. И по латыни, и по-английски, и по-ирландски, и по-исландски, славянин. Примерно одинаковый перевод. Склавус, склавус, склавус, склавус, склавус. С небольшими там дополнениями, где-то там W или там W, как это еще говорится по латинице. Где-то там вместо К – С написано, где-то вместо В – Б написано. Ну, кстати, в греческом языке тоже, если мы обратим внимание на то, как все там устроено, то мы видим, что бета и вита одновременно, она и Б, и В. Почему я говорю, искусственный язык такой очень сильно урезанный, если не сказать грубее. Вот, поэтому зато тут Яндекс вот так вот все просто, не мучаясь, примерно адаптировал к звучанию тех языков, на которые переводится. А вот со словом «раб» он уже не поскупился. Тут у тебя и «сервиус», тут тебе и «славы», тут у тебя и так, и сяк, и наперекосяк. Вот что только нету. Вот рабы тут у нас. Но обратите внимание, что если мы посмотрим на слово «раб», в английском языке слово «славы» звучит. И «слава» еще в шотландском языке звучит. А все остальные слова «раб»-то как-то вот по-своему. Ну, немецкий там «ск-лава», то есть не «славы», а «ск-лава». Все-таки разные, да, слова. Поэтому только два из взятых языков как-то вот «славы» указывают, что это «раб». Все остальные языки как-то к славе вот не очень. А вот Google по-другому поступил. Он все приравнял к слову «раб». Вот обратите внимание, за малым исключением, вот читаем нижние языки. Ори, эстонский язык, да, и лау, здесь вот, ну, я, может быть, неправильно прочитаю на шотландском, трайли, да, и слава. Ну и шведский тоже. Вот остальные все языки он просто взял и приравнял раб к славянинам, к славянам. Ну, получается такая, в общем-то, интересная ситуация. Разные переводчики выдают разную информацию. Яндекс – один вариант, Google – другой вариант. Во многом они сходятся в переводе слова «раб». Во многом. Ну, а теперь давайте посмотрим, что же дальше. Ну, наверное, все пропало. Греки победили. Ну вот. Выходит, славяне – это рабы. Однако не все так однозначно. История древнегреческой цивилизации начинается в бронзовом веке. Ну, это примерно второе-третье тысячелетие до новой эры. Мы помним, что славяне сложились уже. Это где-то пятое, начало четвертого там, тысячелетия. Помните, да? Уже и письменность к тем временам была. А кто-то сказал, еще пораньше было. Так вот, это была эпоха крито-микенской цивилизации, близкая к древнеперсидским и древнеегипетским монархиям. То есть тогда, скорее всего, Греция все-таки входила в состав общего содружества, а может быть, под кем-то находилась, или под греками, или под персами, а может быть, и греки, и персы находились под кем-то, про кого молчат усиленно наши научные умы, хотя первой династии Древнего Египта мы помним, какие были. Высокие светлокожие люди с голубыми глазами, с волосами цвета льна. Так описывается первая династия Древнего Египта. А закончилась она, вот эта самая Древняя Греция, с вторжением дарийских племен, которые впоследствии станут, собственно, греками. То есть некие дарийские племена, о которых размазано невозможно как все. И дарийские племена – это те, которые под Дарием там находились. И варианты такие. И там он собрал много-много кого из Средней Азии, из очень Средней Азии. И еще откуда там, из откуда привез. В общем, там беда целая с этими представлениями. Ну так вот, уже в 7 и 6 веке все начинается вот та самая Архаическая Греция, окончательно устоявшаяся такая форма государственного устройства, как полис, получается, это самая Греция моложе славянской цивилизации на очень-очень много. То есть когда-то мы видим, что были пересечения с единым управлением, с единым руководством, а вот тут вот уже после вторжения дарийских под вопросом непонятных племен, вот появилось что-то, нечто. А давайте посмотрим, а кто же такие вот эти самые древние греки? Те самые, которые создавали шедевры, зодчество, скульптуры, технические приспособления. Вот сравнивайте. Вот реконструкция взята, статуя, изображение греческого какого-то известного философа. Ну и вот примерно так он выглядел бы, если вот сейчас жил в наше время. А вот с правой стороны мы видим национальные одежды греков, лица, волосы, носы, ну и так далее и тому подобное. Если вы послушаете музыку, ну, греческая музыка современная, она такая своеобразная. Она больше похожа вот в сторону там Турции, вот туда. Ну и вот, может быть, здесь надо что-то поискать. Поэтому современные греки к старым грекам никакого, на мой взгляд, отношения в прямом смысле не имеют. Может быть, косвенные отношения остались, потому что ассимиляция происходила, смешивание происходило. И кто-то там вот остался похожий на тех людей, которые в Древней Греции присутствовали. А в основном это вот сейчас люди, при всем уважении к грекам, это вот такой внешности, такого вида. Это опять же, это не нападение, это констатация факта, и не более того. А римляне? А у Древней Рим начинается как италийское поселение, маленькое поселение. Вот появилось оно, и датированное оно всего лишь навсего 753 году до нашей эры на берегу реки Тибр. На итальянском полуострове, вот на этом самом сапожке. А до этого кто там был? А вот до этого там были так называемые этрусские. А вот называли-то себя эти самые этрусские. Вот здесь, внимание, вот ушки навострите. Рассенна. Расна. Рассенна. Расна. Так до нас дошло. Так они себя называли, по словам историкам. И самое-то интересное, что по заверению тех же самых историков, как это повелось с Древнего Рима, этрусская нечитаема, так было заявлено императором римским. Хотя до этого существовали многие письмена об этрусках, о том, как они существовали, какие города они создали и как был построен город Рим с их помощью и по их образцу. И Клавдий, насколько я помню, 12 томов собственноручно то ли записывал, то ли подписывал, то ли надиктовывал, но под его руководством 12 томов император Клавдий вышло об этрусках. А вот следующий император сказал, этрусская нечитаемая, и все эти тома были сожжены. Ну, привычный такой формат действия, взаимодействия с древними какими-то знаниями. Александрийская библиотека, другие библиотеки горели, книги многие сжигались. А потом просветители приходили и говорят, а нету вашего ничего. А где ваше? Ну, покажите. Ну, покажите, ну, хоть что-нибудь-то покажите. Где там ваши веды? Где там ваши писания? Вот есть то, что наши переписывали. Наши имеется в виду те, кто сидели в кельях и переписывали. Вот это есть, а все остальное не-не-не-не-не, этого нет. Да откуда же взяться-то, сожгли? Это все равно, что сейчас, например, взять, ну уж извините, сравнение может быть очень жесткое, но, вот, к примеру, сейчас вот взять террористам ворваться в Россию, ну и вообще террористам по всему миру, таким, которые ненавидят христианство, взять, заложить под все храмы, под все часовни, под все кресты фугасы, взорвать, после этого собрать всех недовольных в концлагере, расстрелять, собрать все книги, стереть все из интернета, сжечь все книги и так далее, а потом сказать через лет так 20-30, а может быть через 100, а где христианство-то? Кто сказал, что было христианство? А, ну да, что-то было, что-то, ну вы покажите, ну выдумка все это, никогда же этого не было. Вот понимаете, вот эта же серия, ну вот так, если вот сравнивать очень жестко, очень грубо, но не переходя на 282-ю статью. Вот если бы так вот просто, допустим, такое бы случилось, вот как бы себя повели те, кто являются истинным последователем христианства? Наверное, они бы доказывали, кричали, да нет, ну что вы, было, было, было. но прошло. А ему говорили, а нет доказательств. Ну, в общем, россияне существовали. Но там еще упоминания есть о Венедах, которые Венецию построили. И есть еще упоминания о других народах, очень крупных, которые существовали на территориях, которые сейчас не являются почему-то славянскими. А кто такие были римляне и этрусские? Ну, вот древние римляне, со времен итальянцев, вот сравните. С левой стороны это музейные экспонаты, а с правой стороны современные итальянцы. И вот после этого всего вы в это верите? Неужели можно поверить в то, что столь ущербным алфавитом 24 знака, греческим имеется в виду, созданным где-нибудь, как нам говорят, вопросительный знак специально поставлен в 8-7 веках до нашей эры, я думаю, что там он был все-таки другой, его создавали позже, потому что многие языки проходили реформации, многие языки, в том числе греческие, проходили многие реформации. Ну так вот, который якобы был создан вот тогда-то, можно в полной мере перевести все точности звучания слов иного наречия или языка. Ну, например, там вот в 1200 году до нашей эры с началом дарийцев и других племен Древняя Греция, с нашествием вернее, прекратила свое существование. Она уже не та. Об этом уже говорилось ранее. И до сих пор ни одно великое сооружение Древней Греции не отстроено заново, не восстановлено. Странно ведь, да? Ведь свои культурные ценности народ всегда стремится восстановить по тем технологиям, по которым он их создавал, которыми он владеет. Но ни одно не воссоздано. Нет таких технологий у этих самых наследников Древней Греции. И этого не произошло. Неизвестная технология. Не они создавали Древнюю Грецию. Не они. Не вот эти, которые сейчас живут, люди, очень красивые, любящие, может быть, где-то красоту, ведь мы знаем, что многие итальянские машины и дизайнеры, многие отличаются своим вкусом и стилем. Вот эти замечательные люди, но каким образом они являются наследниками тех вот древних римлян? Я видел фильм, в которых один дедушка, светленький, с правильными чертами лица, разговаривал с корреспондентом из России. И тот спросил, а какая у вас фамилия? Тот говорит, Северини. Опаньки, Северини. А вы знаете, что означает Северини? Говорит, нет, не знаю. Ну, это слово «север». Север? Ну да, это вот откуда пришли ваши предки, которые строили вот эту самую древнюю Италию, древний Рим, и вы, чей являетесь потомок. Он чуть ли не расплакался. Он говорит, теперь я знаю свою родословную. Я думаю, почему же я так отличаюсь от многих итальянцев? Попробуем иначе взглянуть на перевод. Почему бы нам не перевести с русского языка слово «славяне», «славянин», «раб» на те языки, что были раньше использованы? Если на самом деле древние славянские языки более старше по отношению к Греции и Риму, то это логично сделать. Тем более, что один из вариантов древней буквицы нам известен. Пускай про него говорят что угодно, но он действующий, он рабочий. И многое из него было взято просветителями Кириллом и Мефодием. Кое-что было убрано. Один, второй, третий, пятый, десятый раз. И вот в этом самом алфавите, а точнее сказать, буквице, потому что альфа-бета – это все-таки не наши, да, буквицы, там больше знаков, больше образов, чем в латинских языках и в латинском языке и в греческом. Смотрим. Переводы с русского в Яндексе. Слово «славяне», «славянин», «раб». Латынь «слави». Ну, дальше можете сами посмотреть, что есть, да? Ну, как-то вот переводы «слав», «слав», «славр», «славус», «слави», «славен», «славяне». Ну, как-то вот не особо здесь, как-то вот «славос», вот в том виде, как нам это вот предлагают, что это раб. Вот, ну, «слав» здесь, как «славяне», звучит созвучно. «Славянин», ну, видим, дополняются какие-то дополнения в конце слова, ну, как и положено, да? «Славяне», «славянин». Вот, английский язык один упорствует, тут «славс», «славс», ну и «раб». Смотрим, а здесь вообще полное, за исключением, опять же, английского и шотландского языка. А как Google перевел? А Google тоже как-то примерно здесь так же сделал. Тоже «славяне», «славянин», «раб». Мы видим тоже примерно ту же самую картинку. Перевод в Яндексе с русского на греческий «славяне», «слав», «раб». Еще дальше я пошел, да? И вы знаете чего? Получается, они звучат и пишутся по-гречески по-другому. Славяне пишутся как славики, Славянин пишется как славоники, раб как доглас. Это Яндекс.Перевод. А в Гугле, когда я перевел на греческий славяне, славянин, раб, произношения получились такие. Славои, славус, склавус. Обратите внимание, клава куда-то исчезла. Клавус звучит только там, где класть. То есть раб, который что-то кладет, перетаскивает. Вот и стоит все на место. То есть я взял русские наши слова, еще раз, кто не понял, славяне, славянин, раб, и перевел их в Яндексе и в Гугле на греческий. И пропали те самые писания склав. Сразу появились славики, славои, славус, славоники. А рабы звучат по-другому. Доглас и склавус. Правда, не всегда привычно это является правдой. Может быть, исходить из первичности, кто был первый, тот и называл как-то что-то. А вот пришлые народы меняли что-то под себя, не понимая смыслов и образ слышимых слов. Ну, при этом блюбери – это одновременно и голубика, и черника. Черри – одновременно и вишня, и черешня. Ну, это как в мультфильме. А, по-моему, они одинаковые. Помните, да, такой мультфильм? Пришлый народ, не понимая образности, переводит слова в безобразные. Для него что родина, что прародина, что породина, что уродина, что... Все одинаковое. И вот эти вот пришлые товарищи, которые уходили там от каких-то неприятностей, проходили через наши территории, а мы же всегда были добрые, мы всегда были радушные, никого никогда, никогда никого не били просто так, если он не с мечом к нам приходил, помогали, разбираться в чем-то помогали, ну и дальше пропускали, кто-то осаждался. Осаждался, а потом потихонечку брал власть в свои руки. Ну, через известные технологии, сейчас не будем указывать, на институт иудейских жен там и другие. И поэтому здесь вот как вот Задорнов шутил в свое время. А что это такое за ягода? Да бери уже, она черная, бери. А это тоже черная. Бери, а как они называются? Это голубика. Как? Голубика. Да голубика, как? Голуб... Нет, не голубика. А это как? Это черника. Черника. Да называю как хочешь. А, черная. Там или синяя. Там, блю, синяя. Все, бери. Блю, бери. Все, синяя. Если синяя, бери. Значит, что черника, что голубика. А это что? Черешня. Вишня. Попробуй выговорить. Ну, черри. Просто черри. Вот почему молодежь очень часто, кстати, его вот как дополнение, хватается за сленговые слова. Они простые. Они безобразные. Там не надо мыслить, там не надо образы какие-то выдумывать. В голове не надо какие-то мыслительные процессы запускать. Они простые. До примитивизма. Вот поэтому сленг и вот эта вся иностранщина липнет намного быстрее у безалаберных, нерадивых родителей и бабушек, у недоумков учителей, которые сами по недоразумению поступили в институт и не подразумению оказались в школе, а не по призванию. Очень часто вот эти сленги входят вместо того, чтобы занимать место нашими родовыми образами. Вот почему у нас такое безобразие происходит. Ну и давайте теперь коснемся того, что ж такое вот наше представление мироздания. Что такое славь? Славь – это то место или пространство, миры, где находятся наши боги-предки, которых помнят потомки за их дела великие. Как совершенные до нашей жизни, так и при нашей жизни. Правь – это боги, тоже предки, управляющие мирозданием, а вернее сказать, следящие за равновесием в мироздании, дабы каждый смог пройти свой путь в разных мирах для исполнения поставленных задач высшего «я», предков и богов. Разные миры, имеется в виду, не те миры, которые цивилизационны нашей Земле, а и те, которые на нашей земле, и те, которые на других землях, с другими измерениями, в том числе и временными. Потому что мы живем три измерения пространственных плюс время четвертое, но еще же есть у нас и много-много чего другого. Явь – это явный мир, где мы с вами находимся для прохождения своего пути, выполняем определенный труд. Есть цель нашей жизни, предназначение, есть путь, есть роки, ну и так далее. Навь – переходный мир с разными уровнями бытия, как в сторону земного мира, так и в сторону божественного, как в сторону темный Нави, так и светлый и серединный. Вот это все Навь. В Навь мы попадаем после смерти, через Навь мы воплощаемся здесь, на Землю. Вот эти миры нам были известны. Поэтому славь – это исконно, истотно наше понимание, наш образ. Поэтому славяне – те, которые славят. И славили они испокон веков, многие тысячелетия до возникновения и римлян, и греков, и многих других народов. И славили они, потому что знали, что все, что мы передаем здесь в мыслях, в делах, поступках своим предкам, именем своих предков, то у них и появляется, тем мы их и укрепляем. И оттуда к нам возвращается укрепление для нас. Это неразрывная связь взаимодействия нас с нашими предками. Боги – суть отцы наши, а мы их дети, потому что богами называли всех, кто ушел из этого мира с высоким уровнем своего знания, понимания, ведания и по делам определенной. Вот это все было наше. Давайте подводить итоги. Русь. Русь изначально переводится одно из значений как свет, либо светлое место. И поэтому здесь и суть проявления Рус – кость, и само место – Русь. Все здесь вот находится, здесь присутствует. До сих пор слово «Россия» на многих иностранных языках пишется «Русь-сия». Читается, конечно, там «Раша». Вот эти вот два «С» были написаны. Языки-то, мы помним, разделили, да, иностранные. Латиницу туда вбили вместо «нашей». Как сейчас называют, кириллицы, хотя кириллицы отношения никакого не имеют. Нечто, вместо нашей буквицы заменили латиницей. Это вот убогой, примитивной, которая чуть-чуть по сравнению, может быть, с греческим расширена, но она как была искусственно создана, так она и есть искусственная. Вот этот искусственный язык наложили на общие наши корни. И появились расхождения. Плюс пришлые народы принесли что-то свое. Плюс сленг, о котором я говорил, который более простой в понимании. Ну и в трудные времена родителям надо было выживать, поэтому про детей иногда забывали. А вот за их воспитание брались те, которые высоким-то образованием не отличались. Ведь греческое слово «педагог» это означает дословно «тот, кто водит». Детей. Это тот, кто за ручку их куда-то водит. Это не учитель, это не преподаватель, это не наставник. Педагог – это только водящий детей. Занятие на занятие. Из дома в лес, из леса в поле, из поля к озеру, с озера домой. Это педагог, это прислуга. Поэтому прислуга всегда... Чаще всего, да, ну и всегда вот сейчас вот мы понимаем в обычном формате, в обычном представлении. Это люди, которые не обладают какими-то очень высокими знаниями высокого уровня. Это педагог, это прислуга. А теперь представьте, вот такая прислуга, ну, дайте мне подзаработать, я готов вашего ребенка водить куда угодно, с ним быть, с ним играть, его одевать, обувать. Ну ладно, хорошо. Если вот этот человек, который является прислугой, но постоянно находится с ребенком, говорит на сленге, говорит на упрощенном каком-то языке, то ребенок копирует. Ну и русский. Русь-кий. Это прилагательное к чему? Вот мне говорят, смотрите, француз и французский отличаются. Француз – это человек, а французский, например, это коньяк, французский столик. Французский стиль. Армянин – это человек. А вот армянский, ну и дальше там тоже сравнение. Немец, немецкий и так далее. А вот русский – это прилагательное. Так вот теперь представим. Если русский человек уезжает со своей родной земли, то без своей земли настоящий русский жить не может. Он предан этой земле. Его задача, одна, вернее, задач – служение своей родной земле, земле-матери. Это его задача. Без этого он жить не может. Это его образ жизни. А если уезжает француз, из Франции. Он везде останется французом, потому что он не французский. Немец из Германии. Он останется немцем, германцем. Да, у него свое останется родовое. К роду он привязан, но не к земле. Поэтому, когда кто-то говорит, что русские прилагательные, да, прилагательные. Только к земле матушке. И земля матушка, Русь и русский человек связаны между собой. Неотрывно. Одно без другого жить не может. Задумайтесь об этом. Те, которые убегают на чужбину, русские ли они? Русичи ли они? Русы ли они? Славяне или славяне? Славяне, славящие своих богов и предков, как сотворивших эти вселенные миры, так и сотворивших добро на земле. Что мы посылаем предкам, то они получают в своих мирах. Славяне – те, кто владеет нашим словом. Но пользоваться нашим словом могут и другие люди, не наших родов, об этом уже говорилось. Поэтому славяне или славяне? Славяне – это немножечко другое, чем только те, кто словом пользуется. Понятно нам. Ну вот еще, возвращаясь к вопросу Ольги Раевской. А нельзя ли как-то вообще-то отец славянства, как описание нашего этноса? Русь означает свет, о чем мы уже говорили здесь, да? И до сих пор нашу страну называют Раш, то есть раса. Кстати, раса – это еще и название родов наших. Родов. Раса. Белые, чистые. Раса. Табула раса. Чистая доска, на которой можно что-то чертить. Если, Ольга, вы отходите от славянства, вы становитесь просто русским, к примеру. Русским с точки зрения национальности. Русским татарином. Русским грузином. Русским армянином. Русским удмуртом, чувашом. Когда вы отходите от славянства, то тогда вы теряете взаимосвязь с богами и предками. Если вы считаете, что это нужно убрать, убирайте. Но тогда кто вы? Кто вы на этой земле в этом случае, оторвавшийся от своих великомудрых богов и предков? Русь и славянство – связаны между собой, неотрывно. Если вы что-то убираете от себя, то тогда заканчивается что-то другое. Если вы убираете славянство, заканчивается Русь. Если вы убираете Русь, то и славянства не будет. Может ли славянин быть христианином? Христианство – это религия. Религия, которая подразумевает определенные уклады и догматы, где есть определенные представления о появлении этого мира, о создании человека и о том, кем был создан человек. Поэтому, если мы рассматриваем христианство и славянство как, ну, в кавычках, скажем так, религиозные, хотя я уже говорил, славянство не является религией, религиозные мировоззрения, то мы видим здесь некоторые разногласия, некоторые расхождения. В христианстве существует Бог, Отец, Святой Дух. Женщин там не существует. И вот этот Бог, Отец, создавал всех людей. У славянства же есть и папа, и мама. Хотя и говорят часто Отец Небесный в христианстве, но сотворенные им существа не являются равны и не могут достичь его по равенству, потому что если они достигают его, то тогда нарушается главная концепция христианства – Бог один. Главный один и не других богов. И это исходит из Ветхого Завета, иудейского Ветхого Завета, то есть Торы. Внимательно почитайте Тору и Ветхий Завет, увидите, что они идентичны за исключением просто некоторых слов, которые там написаны. Так вот, если мы говорим про то, что в христианстве есть только один Бог, то в этом случае все остальные богами быть уже никогда не могут. И он получается не отец в прямом смысле, он получается породитель, тот, который создал, творец. А в славянстве мы являемся прямыми наследниками наших великомудрых богов и предков и рождены не для того, чтобы быть рабами, а рождены для того, чтобы пройти свой путь на земле и вернуться в божественное, привнеся то, что нам необходимо. И этот полученный опыт применять на новых уровнях, в новых качествах, будучи богами. Понятно, да? У нас родовая идет от Бога Небесного, от рода и от тех, кто там находится под ним, а в христианстве нет родовой. Отец Небесный – это номинальное звание. Приблизиться к нему и стать на равных невозможно. А если мы посчитаем еще христианские писания, то тогда в Апокалипсисе конкретно сказано, что приблизиться к нему смогут только из 12 колен дома Израиля, 144 тысячи людей, только мужчины, женщин там нету, только праведники, те, которые исполняют заветы их Бога иудейского, только девственники, не познавшие женщин. Вот так вот. Но приблизиться это еще не означает стать богами. Вот эти моменты, конечно, о них можно разговаривать много, но это просто вот отличие. Поэтому в полном смысле, если человек называет себя христианином, он уже славянином быть не может, ибо он не славит свой род, не славит своих великомудрых предков. Он может славить, как это ему кажется, слово «славить», да? Лаву посылать, то есть сгусток энергии, не своим родовым богам, не своим предкам, не своему высшему «я», не единому нашему сообществу богов во всех мирах, а тому конкретному богу, который создал народ Израиля. Как бы кто ни говорил, как бы кто там ни кричал, что иудаизм – это не христианство, внимательно изучите, потом будете об этом говорить. Вот в чем отличие. Поэтому, если человек христианин, он уже не может быть славянином. Не может быть вообще ни разу. Иначе нарушаются тогда основные догматы христианства. Тут, как говорится, как в анекдоте, вы или крестик снимите, либо трусики оденьте. Ну так вот, тут же какие славяне-то, уже так подводя итог. По религии? Нет, религии у нас не было. По культуре? Не религия, а культура. По мировоззрению? Мировосприятию, миропониманию, объединенные между собой. По роду, да, должна быть единая основа, единая кровь. Генетически мы должны быть близки. То есть группа, гаплогруппа у нас должна быть одинакова. По слову, да, мы должны говорить на тех диалектах, которые близки к прославянскому древнему языку. По культуре, да, по культуре быта. По укладам жизни. Это все культура. Культура – это не песни и танцы. Песни и танцы – это отражение нашей культуры. То, как мы живем. Получается, что славяне – это те, которые близки и по своей родословной, и по восприятию этого мира, и по отношению к своим великомудрым богам и предкам. Вот это славяне. Если убирается один из элементов, генетический, либо культурный, либо вопрос веры, сразу же про славянство можно забыть. На сём я с вами прощаюсь, желаю добра. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро!